Глава 6. Животные загробного мира. Стражи и проводники. Мифы о животных были бы неполными без легенд о загробном мире и о связи с ним некоторых зверей и птиц. Если существует подземный мир, а вместе с ним и божества, связанные с этим царством напрямую, то вполне логично, что некоторые животные могли быть посланниками подземного мира или посредниками между мирами. И такие существа действительно известны во многих культурах. Древние верования и легенды, дошедшие до настоящего времени, часто находят отражение в художественных произведениях, в первую очередь в литературе, преимущественно фэнтези. На страницах книг мудрые совы, предвидя беду, защищают своих хозяев. Огромные черные псы являются предвестниками несчастий, а лошади сопровождают человека на пути в подземное царство. Впрочем, обо всем по порядку. Анубис и шакалы в египетской мифологии. Проводники душ в загробный мир. В пантеоне Древнего Египта существовали разные боги. Как мы уже знаем, некоторые из них были связаны с кошками и кошачьими, но встречались и боги, которые ассоциировались с другими животными. Например, Анубис — бог с головой шакала. Иногда он наделялся и телом шакала, что не случайно. Анубис — один из самых древних и наиболее почитаемых египетских богов. Ему начали поклоняться еще в 3-м тысячелетии до нашей эры. Был богом мумификации, покровителем загробного мира, а шакал в восприятии египтян символизировал смерть и защиту от злых духов. Шакалы обитали на кладбищах и часто бродили возле могил, что тоже сближало их с загробным миром. Несмотря на мрачный облик Анубиса и страх, который, казалось, окутывал его образ, египтяне почитали бога шакала как одного из самых уважаемых и вовсе не злых, а доброжелательных божеств. Возможно, этому способствовала важность тех функций, которые выполнял Анубис. Он отвечал за бальзамирование умерших и их защиту. Считалось, что именно он изобрел сам процесс мумификации, благодаря чему умершие могли продолжать жить, только уже в подземном царстве. Кроме того, Анубис сопровождал души усопших в загробный мир и провожал их на Великий суд перед лицом бога Ра. Египтяне верили, что Анубис помогает им, облегчая переход в мир мертвых и способствуя их скорейшей адаптации, и заботиться о том, чтобы их существование после смерти было благополучным. Именно поэтому его так почитали, несмотря на то, что в мифах он появляется нечасто. Люди верили, что если не оказывать Анубису уважение, он может рассердиться и откажется помогать умершим в загробном мире. Святилища Анубиса имелись по всей стране, однако главным центром поклонения этому богу был Кинополис, название которого так и переводится «город собак». Во время ритуалов мужчины-жрецы надевали вырезанные из дерева маски бога, изображавшие голову шакала. Тайна рождения. Анубиса считали близким родственником бога возрождения и владыки подземного мира Осириса. Возможно, его сыном, хотя официальным отцом этого бога является Сет, бог ярости, войны и смерти. Согласно мифам, Нефтида, жена Сета, влюбилась в Осириса, но поскольку он был равнодушен к ней, она решила принять облик Исиды, жены Осириса, и таким образом смогла зачать от него ребенка. Этим ребенком и стал Анубис. При этом Нефтида не воспитывала его. Боясь навлечь на себя гнев супруга, она бросила новорожденного младенца в кустах, где его обнаружила настоящая Исида. Она-то и вырастила Анубиса как родная мать. Анубиса также называли хранителем ядов и лекарств. Он ведал целебными травами, но, пожалуй, самой главной его ролью была роль судьи весов. Древние египтяне верили, что то, какой будет после смерти жизнь человека и будет ли она вообще, определялось на особом суде богини справедливости, закона и истины Маат. У нее были специальные весы, на одну чашу которых клали сердце умершего, а на другую — перо истины Маат. Если сердце оказывалось легче пера, Душу человека сопровождали в загробный мир, и она обретала право на жизнь после смерти. Если же сердце было тяжелее, чем перо, несчастного ждала ужасная демоница Аммут, которая проглатывала его, и таким образом заканчивалась всякая жизнь этого человека, в том числе и загробная. Так вот, Анубис был тем, кто следил за стрелкой на весах. От того, насколько он был внимателен, зависел вердикт богов, так что должность у него была самая что ни на есть ответственная. У Анубиса есть и другие имена — Инпу, Анпу и Инпф. Однако под ними он известен гораздо меньше. Тем не менее, именно Инпу, его истинное имя, оно означает «распад», «разложение» и напрямую связано со смертью и теми функциями, которые выполнял этот бог. В греческой мифологии с Анубисом отождествлялся Гермес, как проводник душ умерших в загробный мир. Их сходство привело к появлению бога Германубиса, сочетавшего в себе внешние черты и качества, присущие обоим богам, и пользовавшегося особой популярностью во времена римского владычества в Египте. Анубис ассоциировался у египтян с черным цветом, поскольку шерсть на его шакальей голове была черной. Но черный символизировал для них не только смерть, как можно было бы предположить. Он означал также и возрождение. Если Анубиса изображали с головой шакала, то непременным атрибутом его являлись заостренные сверху уши, хотя они и не были обязательны в тех случаях, когда Анубис изображался полностью в облике шакала. В руках он часто держал посох и или анх, напоминающий крест с петлей, символы власти и бессмертия. Иногда Анубиса путают с Упуаутом, другим египетским богом, которого тоже изображали с головой собаки, только белого, а не черного цвета. Упуаут был богом войны, а его символом — волк. Но иногда этого бога также связывали с шакалом. Из-за этого, как полагают некоторые исследователи, поздние образы Анубиса и Упуаута слились воедино. Возможно, поэтому существовали упоминания о двух ликах Анубиса, один из которых был черный как ночь, а другой — золотой как день. Древние верили, что Анубис охраняет покой мертвых и насылает проклятие на живых, посмевших их потревожить. Та, которую короновали под звездами. Именно так. А еще госпожой звездного неба, матерью света, госпожой небес, матерью тьмы, госпожой истины и десятком других титулов называли Инпут, супругу Анубиса, по другой версии, его женскую ипостась. Как и Анубис, Инпут — иначе Анпут, Инпиут и Непут. Изображалась в виде женщины с шакальей головой черного цвета либо в виде шакала. Как и он, особенно почиталась в Кинополисе. Как и он, была проводником душ умерших в загробный мир и защитницей мертвых. Она являлась повелительницей тьмы, богиней Дуата. Так в Древнем Египте называли подземное царство «загробный мир». В редких случаях ее изображали полностью в женском обличье, но тогда над головой обязательно располагали фигуру лежащего шакала. Нужно сказать, что в мифах и легендах совершенно разных народов собаки и вообще псовые представлялись людям воплощением смерти, предвестниками несчастий или, чаще всего, проводниками в загробный мир. Иногда псы выполняли эту функцию самостоятельно, иногда сопровождали того, кто таким проводником был. Например, согласно древнегреческим легендам, собаки являлись компаньонами Гермеса и Гекаты, богини мрака. Последняя, помимо того, что появлялась всегда в сопровождении целой своры, и сама любила принять собачий облик. Интересно, что Геката-собака не только связывала мир живых и мир мертвых, но и была также лунной богиней, близкой по функциям богини Луны Селене, и богиня охоты Артемиде. Артемида, будучи охотницей, тоже часто изображалась вместе с собаками. Часто собаки в мифологии играли также роль стражей подземного царства в целом или чего-то, что в нем находится. В той же древнегреческой мифологии трехголовый пес Кербер, Цербер, охраняет вход в царство мертвых, не позволяя живым проникать в Аид, а мертвым возвращаться на землю. В скандинавской мифологии аналогичную функцию выполняет Гарм, демонический пес, позднее погибший в сражении с одним из асов. В то, что собаки являются стражами подземного царства и проводниками в загробный мир, верили коряки, маньчжуры, марийцы и многие другие народы. У зороастрийцев собаки играли важную роль в погребальных обрядах. Особое символическое значение имело их кормление. Считалось, что через собак питаются души умерших, поэтому вся пища, предназначенная животным, воспринималась как подношение покойным. Собака считалась вторым по важности существом после человека и всячески почиталась за свою связь с миром мертвых. Считалось, что именно собака провожает души умерших в потусторонний мир, переводя их по особому мосту, который был очень зыбким и сильно шатался. Перейти через этот мост могли только безгрешные души, грешники же срывались в бездонную пропасть. В мифологии китайцев считается, что мост через реку Найхэ, называемую также рекой нечистот, охраняют ядовитая змея и злой пес. Этот мост ведет в подземное судилище, где боги определяют, насколько праведно человек жил при жизни и чего достоин в посмертии. А коренные жители полуострова Камчатка и тельмены не только верили, что собаки связаны с загробным миром и являются его стражами, но и считали, что самая лучшая смерть — быть растерзанным собаками, потому что это гарантирует, что человек будет владеть собаками в царстве мертвых. Черный пес в британских легендах. Вестник бедствий и страж. В культурах многих народов к собакам черного цвета сохраняется неоднозначное отношение. Они часто символизируют либо дьявола, либо душу, погрязшую в грехах. В целом, образ черного пса трактуется скорее отрицательно, но нигде он не демонизируется так, как на Британских островах. Доподлинно неизвестно, откуда и как туда проник этот персонаж. Вероятнее всего, его родоначальником стали легенды кельтов. Во многих мифологиях черный пес был так или иначе связан со смертью и принадлежал к подземному миру, и это нашло отражение в мифах британцев. Легенд о черном псе, распространенных на Британских островах, немало. Отметим, что черные псы в представлении британцев — это призраки. Они появляются преимущественно по ночам и потому называются также ночными призраками. Будучи связанными с дьяволом, они являются зловещим предзнаменованием смерти или, как минимум, скорых несчастий, ожидающих человека. Черному псу не обязательно нападать. Достаточно просто показаться на глаза, и человек уже будет понимать, что вскоре его ожидает что-то плохое. Именно поэтому люди боялись встречи с ним. Словосочетание «черный пес», «черная собака» используется как метафора депрессии. Есть мнение, что впервые его употребил Уинстон Черчилль, который сказал, что у него есть черная собака, только и жаждущая показать свой оскал. Британцы опасаются не всех черных псов. К обычным собакам они относятся без страха. Отличить обычного пса от призрачного несложно. Псы-призраки в несколько раз больше обыкновенных. У них огромные, размером с блюдце глаза, ярко-красного или огненного цвета. По другим версиям, один глаз строго по центру морды. Кроме того, увидеть псов-призраков можно на старых дорогах, на перекрестках, в местах, где когда-либо происходила казнь и во время грозы. Британцы верили, что черные псы служат сатане или дьяволу. Он посылает их за грешниками, и черные псы, огромные, брызжущие слюной и источающие смрад, доставляют тех своему хозяину прямиком в ад. Поэтому этих псов еще иногда называют адскими гончими. Самый известный черный пес из британских легенд — черный шак. Он же старый шак или просто шак. Имя его происходит, по одной версии, от староанглийского слова «шака», что означает «демон», по другой — от «шаки», что на диалекте графств Норфолк, Саффолк, Эссекс, Кембридшир значит, волосатый или лохматый. Черному шаку подходит и то, и другое. Он лохмат и волосат, а еще он призрак, то есть демон. Ростом он превосходит корову, у него красные глаза и оскаленная пасть со страшными острыми клыками. По поверьям, шак живет на Фенских болотах и появляется перед человеком как предзнаменование его скорой смерти. Иногда эта смерть наступает от клыков самого шака, поскольку отдельные легенды описывают его как убийцу. Иногда шак появляется рядом с человеком словно из ниоткуда, то бросается на него, вцепляясь в горло, то просто какое-то время бесшумно бежит рядом. Согласно старой легенде, передающейся из поколения в поколение, в 1577 году черный шак появился в церкви во время службы. Этому предшествовал страшный гром, затем двери внезапно распахнулись, и шак возник на пороге. Он загрыз двух прихожан, мужчину и мальчика. Существует несколько версий этой легенды, и число жертв черного шака в них варьируется. И исчез, как будто его и не было. После него в церкви около входа остались огромные выжженные отметины, которые люди стали называть «отметинами дьявола». Впрочем, исследователи, изучавшие эту легенду и следы, полагают, что в действительности их оставила залетевшая во время грозы в церковь шаровая молния, которую впоследствии богатая фантазия и людская молва превратили в страшное чудовище из преисподней. Не всегда черный шак представлялся людям злым и вселяющим ужас. Так, немногочисленные легенды описывают его как доброго зверя, который в непогоду или в темное время суток помогает одиноким путникам, в первую очередь женщинам, добраться до дома. Другая разновидность британского черного пса — это баргест. Сразу оговоримся, что это не обязательно пес. Он может принимать любые формы, однако чаще всего появляется именно в виде собаки с горящими глазами и огромными зубами. Баргест — злой дух, охраняющий могилы своих хозяев и появляющийся исключительно по ночам. По одному из существующих преданий, баргестом становится дух невинно убиенного, который потом преследует своего убийцу. Встреча с баргестом приносит лишь несчастье, даже если вы не задумывали ничего дурного на охраняемых призраком могилах, а раны, которые он способен нанести своими клыками и когтями, никогда не заживают. Кроме своей основной функции — охраны, баргест также охотится на непослушных детей. Он не забирает их с собой, но здорово пугает. Как правило, до заикания, потери способности говорить, а иногда и до смерти. Боится баргест только текущую воду, так что, чтобы отпугнуть его, нужно привести его к реке или ручью. По одной легенде, однажды баргест преследовал выбившегося из сил путника и уже готов был вцепиться ему в горло, когда тот выбежал к ручью. В отчаянном последнем рывке он бросился в воду, а баргест не смог достать его и вынужден был удалиться ни с чем. Некоторые исследователи считают, что баргест представляет собой разновидность буки, в другой транскрипции — боги, существа, напоминающего злобного тролля или гоблина. На это же косвенно указывает значение имени баргеста. Оно происходит от двух корней, где «барх» означает «городской», а «гест» — «призрак». Страшилка родом из Фландрии. Интересно, что свой черный пес, вернее его аналог, есть и у жителей Фландрии, исторической области на территории современной Франции, Бельгии и Нидерландов. Их легенды рассказывают о существовании некоего фландрийского зверя, который в светлое время суток выглядит как силуэт человека, а в темное превращается в оборотня, рост которого составляет больше 7 футов, примерно 2,1 метра. У него темная шерсть и красные глаза, поэтому его еще называют «старые красные глаза». Свое появление он сопровождает жутким воем и рыком, а если кому-то не посчастливится встретиться с ним, то этот человек станет слепым, глухим и немым. Считается, что впервые старые красные глаза появился во Фландрии в 15 веке. До наших дней дошла легенда о том, как однажды ночью некую молодую девушку хотел похитить прямо из ее постели незнакомый мужчина, крупный и с темной кожей. Девушка стала кричать, на ее крики сбежался весь дом, и незнакомец, застигнутый врасплох, попытался спастись бегством. Родственники девушки выстрелили в него, и вдруг неудачливый похититель прямо у всех на глазах превратился в огромного черного пса с горящими огнем глазами. Длинными скачками пес бросился бежать и исчез. Перепуганные люди начали искать страшного оборотня по всему городу и вскоре обнаружили странного бродягу, походившего под описание загадочного похитителя. Никто особо не разбирался, он это был или нет. Бродягу сразу подвергли казни, заживо содрав с него кожу. Что стало с трупом несчастного, история умалчивает. А вот кожу его почему-то спрятали в подвале одного из соборов. И с тех самых пор в окрестностях появилась темная призрачная фигура, которая бродит по улицам и ищет свою кожу. Поклонники вселенной Гарри Поттера знают о существовании еще одного черного пса в британских поверьях. Его зовут Гримм. Именно за этого зловещего призрака, вера в которого бытует на территории всей Западной Европы, профессор прорицания Севилла Трелони приняла обернувшегося псом Сириуса Блэка. В книге профессор Трелони рассказывает школьникам, что Гримм — ужасное предзнаменование смерти. Но в действительности так называли церковный дух, охранявший церковь от демонов, нечистой силы и разбойников. Вера в Гримма возникла в Британии в переходный период между язычеством и христианством. Считалось, что это существо может принимать облик не только черного пса, но и других животных, например, ягненка или поросенка, или кого-либо еще, того, кого подготовят для ритуала. Дело в том, что дух не появлялся в церкви сам по себе. Его требовалось создать, а для создания проводили жестокий ритуал. Он заключался в том, что выбранное животное заживо замуровывали в стене церкви. И именно его облик принимал появившийся дух этого храма. В этом ритуале воплотился древний обряд, связанный с принесением строительной жертвы. Впоследствии появилось поверье, что встреча с Гриммом сулит смерть, а в полночь, предшествующую чьей-либо гибели, он лично звонит в церковный колокол. Собака Баскервилей из всем известного одноименного произведения Артура Конана Дойля — это тоже никто иной, как черный пес из легенд. Учитывая, что в сочинении писателя злобный монстр обитал на болотах, можно предположить, что прототипом собаки Баскервилей стал именно черный шаг. В графстве Ланкашир бытуют легенды о гончих Габриэля, огромных черных собаках с человеческими головами, которые мчатся по небу во главе с призраком. Если эти собаки пробегут над чьим-то домом, в нем в скором времени кто-то умрет или, как минимум, случится другое несчастье. Считается, что эти гончие — души некрещенных детей, а их вожак охотился в воскресенье, за что и был наказан. Похожая легенда есть и в других графствах Англии, и в регионах Британских островов, только там эти псы называются иначе. В Корнуолле, например, их именуют собаками дьявола, а в Уэльсе — псами Анунна. Иногда во главе этих призрачных псов стоит не мужчина, а женщина. Совы как символы мудрости и смерти. Мифы и легенды о ночных птицах. Если спросить современного человека, с чем у него ассоциируется сова, ответ почти наверняка будет с мудростью. Действительно, согласно устоявшемуся стереотипу, сова — мудрая и разумная птица, которая все знает и у которой можно спросить совета в трудной ситуации. Вспомним сказку о Винни-Пухе. Однако не всем известно, что так было далеко не всегда. В древние времена у некоторых народов сова ассоциировалась со смертью. Древние римляне боялись сов из-за их повадок, немигающего, пугающего взгляда и резкого голоса. Считалось, что своим криком совы способны накликать беду, а если уханье совы раздавалось над головой человека, это означало, что человек этот вскоре умрет. По легенде, римляне настолько ненавидели сов, что, увидев этих птиц в городе в дневные часы, старались их изловить, а если им это удавалось, они их сжигали и пепел развеивали над Тибром. Множество легенд и суеверий, бытовавших в Древнем Риме, связывали сов со смертью и прочими несчастьями. Так сова, привидевшаяся во сне, знаменовала скорое ограбление. Если сова приснилась моряку, можно было ожидать кораблекрушения. А если сова клала свое перо рядом со спящим человеком, то он раскрывал ей все свои секреты. Кроме того, именно облик сов принимали ведьмы, когда хотели скрыться от глаз, и в таком виде пили кровь невинных младенцев. Возможно, именно с этим поверьем связано распространение в средние века по всей Европе и даже на других континентах представления о том, что сова или филин — верный спутник колдуний и магов. Считалось, что совы обладают знаниями и силами, не подвластными другим живым существам. В Британии и Ирландии был распространен обычай прибивать мертвую сову над амбаром, чтобы отпугнуть злые силы и молнии. Люди верили, мертвая сова исправляет все зло, которое натворила при жизни. Римляне, разумеется, были не единственными, кто верил в связь совы со смертью, загробной жизнью и всем мифическим. Птица символизировала смерть и хаос в Китае. Там ее изображение даже помещали на погребальных урнах. Считалось, что она является противоположностью феникса и может принести болезни, а неподвижные глаза птицы называли демоническими. Интересный факт. В отличие от китайцев, инки, напротив, считали глаза сов не демоническими, а прекрасными. В то, что сова предвещает смерть, верили в Древнем Египте и Мексике, а для японцев совы означали дурные предзнаменования. Индийцы полагали, что сова провожает души умерших в загробный мир, то есть выполняет ту же функцию, что и Анубис или Гермес. У скандинавов она была спутницей богини смерти Хель, а в Англии являлась двойственным символом. Обозначала и смерть, и мудрость одновременно. Сова считалась птицей тьмы, но приносящей удачу. Враждебные человеку персонажи нередко изображались вместе с совами. Так в иудаизме эта птица выступала спутницей демоницы Лилит. Ассоциироваться с мудростью сова начала в Древней Греции, когда стала спутницей богини Афины. Изображения этой пары часто чеканили на греческих монетах, и именно с той поры пошла традиция изображать сов в качестве ученых птиц. А вот почему сова стала восприниматься как соратница богини мудрости, до сих пор не ясно. Среди множества гипотез на этот счет выделяется одна. Афина могла восходить к минойской богине, связанной с птицами. По другой версии той же теории, ее прообразом была древнеевропейская богиня птиц и змей. Еще одна интересная версия заключается в том, что Афина, прежде чем стать богиней мудрости, была богиней темноты, поэтому ее и связали с ночной птицей. Так или иначе, с тех пор, как Афину стали представлять как покровительницу сов, отношение к этим птицам изменилось в лучшую сторону. Для сравнения, если римляне считали страшным предзнаменованием появления совы над войском во время битвы, то греки, напротив, радовались такому знаку, поскольку для них сова, летающая между воинами, означала благословение Афины и, значит, надежду на положительный исход битвы. Впрочем, древние римляне со временем перестали считать сову исключительно зловещей птицей. Поскольку греческая Афина отождествлялась с римской Минервой, неудивительно, что в конце концов Минерва тоже стала изображаться в компании совы. Интересно, что раньше место священной птицы Минервы занимала ворона. В мифологиях многих народов совы олицетворяли силу пророчества и магии. Некоторые племена верили в волшебную силу совиных перьев и, считая их талисманом, клали в кроватку возле ребенка, чтобы он легче засыпал и лучше спал. У майя сова была символом власти, а индейцы племени Квакиютль верили, что в каждой сове заключена душа того или иного человека. И если убить сову, то этот человек тоже умрет. А вот другие народы Центральной Америки превратили в сову одну из богинь своего пантеона Уитаку, покровительницу плодородия. У американских индейцев Меномини есть забавная легенда о происхождении дня и ночи. Согласно ей, кролик и сова вступили в спор. Один хотел, чтобы на земле всегда был свет, другой — чтобы царила вечная тьма. Чтобы решить, чье желание сбудется, они устроили словесное состязание. Кролик победил и на правах победителя решил, что будет существовать дневной свет. Но чтобы сове не было обидно, он великодушно отдал ей ночную тьму, поэтому теперь сова появляется лишь по ночам. Нельзя не сказать и о том, как воспринимали сову славянские народы. Для них она тоже в первую очередь символизировала магию и мудрость. Как только ее не называли. Совушка, мудрая головушка, лесная барыня, разумная головушка, а еще Ульяна Степановна. Почему именно Ульяна, доподлинно неизвестно. Возможно, потому что это имя на Руси было очень распространенным. Славяне верили, что сова выполняет защитную функцию и может отгонять нечистую силу. Для того, чтобы уберечься от злых духов, наши предки жгли совиные когти и кости, а потом полученным дымом обрабатывали двор. А охотники, отправляясь в дальнюю дорогу, брали когти совы с собой как оберег. Они верили, что если их убьют во время охоты, эти когти позволят вернуть их души с того света. Кроме того, сова на Руси считалась одним из символов Иисуса Христа, знаменующим победу над тьмой. Впрочем, она же, по другим поверьям, символизировала и сатану, потому что сова прячется во тьме. На Руси существовала легенда о том, как сова стала ночным животным. Согласно ей, давным-давно луна и солнце подружились и решили жить вместе. Они собрали всех зверей и птиц, чтобы объявить им о своем решении, и все обрадовались, кроме совы. Та высказалась против. И объяснила, почему. Дескать, если солнце с луной станут вместе жить, то и светить они будут вместе, а тогда солнце будет попадать только на одну сторону. Там же, куда его лучи не станут попадать, где будет луна, не станет ничего расти, начнутся холода и голод. Животным показались мудрыми эти слова, и они передали их солнцу и луне. И тогда солнце рассердилось и запретило сове появляться на улице до наступления вечерних сумерек. Лошади — проводники в загробный мир. В разные времена и у разных народов лошадь имела огромное значение как в быту, так и в культуре. Вряд ли стоит говорить, какую роль лошадь играла в хозяйстве, на войне и так далее. Что у греков, что у римлян, что у славян, что у любого другого народа. А посему неудивительно, что животное, чья жизнь так тесно переплелась с жизнями людей, стало также сопровождать их и после смерти. Причем как фигурально в родившихся мифах и легендах, так и буквально. По традициям некоторых народов, когда умирал хозяин лошади, ее даже молодую, сильную, крепкую, убивали и хоронили вместе с ним в одной могиле, чтобы на том свете человеку было не так одиноко и чтобы ему было на ком ездить. В сознании древних лошадь быстро стала кем-то вроде проводника на тот свет и посмертного защитника в одном лице. Это называется научным термином «психопомп». Изначально лошадь выступала в мифах любимым животным богов. Вспомним золотых, огненных или ослепительно белых лошадей, которых те запрягали в свои колесницы. В последующих же верованиях проявилась хтоническая природа коня, который стал олицетворять не только жизнь, но и смерть. При этом интересно, что как хтоническое существо конь нередко наделялся различными физическими проявлениями инаковости. У него могли быть какие-то телесные изъяны или сверхъестественные способности. Часто лошадей приносили в жертву, посвящая их владыкам подземного мира. Подобная традиция была распространена в культуре многих народов, например, среди скифов и викингов. И связано это было с убеждением, что царям загробного мира тоже нужно на чем-то ездить. Чтобы ублажить богов, выбирали лучшую лошадь и умерщвляли ее, часто привязывая к дереву. Еще одному символу связи с подземным миром. В мифологии кельтов лошади, напротив, больше отождествлялись со смертью и тьмой, нежели с солнцем и жизнью. Вероятно, потому что в сознании людей они были тесно связаны с Эпоной, богиней смерти и коневодства. Эпона, являясь покровительницей лошадей, выполняла также и функцию психопомпа, сопровождая души умерших в загробный мир. Изображалась она всегда окруженной лошадьми или сидящей верхом на коне, а в древнегреческой и древнеримской мифологиях с лошадьми изображали братьев Диоскуров, Кастора и Полидевка, Полукса. Тех самых, что после смерти были вознесены Зевсом на небо и стали созвездием близнецов. В греческой мифологии Диоскуры изначально были покровителями мореплавателей и путешественников. Однако после того, как их культ распространился на Древний Рим, они начали восприниматься как покровители римской кавалерии. В мифологиях некоторых восточных народов большую роль играла масть животного. Так люди верили, что лошади светлой масти переводят на себе светлых богов, а лошади темной масти, соответственно, темных. У башкир конь был тесно связан и со временем суток, и лишь по одному своему желанию мог сменить день на ночь и обратно, просто ударив копытом об землю. В тибетском фольклоре конь способен возрождаться после гибели, словно феникс. В новом воплощении он продолжал служить тому же хозяину или, если тот умирал, другому достойному представителю этой семьи. Таким образом, конь представлялся духом, охраняющим род. Тесную связь с загробным миром конь имел в славянской мифологии, где он считался проводником между миром мертвых и миром живых. Этот мотив нашел отражение в литературных произведениях, например, в «Коньке-горбунке» Петра Павловича Ершова или в русской народной сказке про сивку-бурку. На связь с потусторонним миром указывает уже одно только появление волшебного коня в дыму и пламени. Почему героя сказки Ершова зовут Горбунком? Все дело в том, что конек-горбунок — дальний родственник древнегреческого крылатого коня Пегаса. У конька-горбунка крыльев уже нет, однако сохранились горбы. На самом деле — бугорки мышц, из которых эти крылья росли. По другой версии, горбатый — конь потому, что является родственником верблюда. Мифические животные в загробных мирах разных культур. Ранее мы говорили преимущественно о древнегреческой и древнеримской мифологиях. Однако свои мифические существа, в том числе связанные с загробным миром, имеются, конечно же, в мифологиях всех народов. Попробуем осветить хотя бы некоторые из них, ведь внимание заслуживает каждая, каждая по-своему уникальна и интересна. О мифологии скандинавов мы говорили совсем немного, лишь вкратце упомянув имеющихся в ней персонажей, а между тем она весьма самобытна. Наиболее известное хтоническое создание из скандинавской культуры — это, конечно, Нидхёгг. Великий змей-дракон с яркой чешуей, рогами на голове и массивными передними лапами. Он живет в царстве тьмы и мрака, Нифельхейме, куда, согласно легендам, попадают только трусливые подлецы, умершие во сне, а не в бою, возле ясеня Игдрасиля, который у скандинавов выполняет функции мирового древа и изо дня в день грызет его корень. Согласно легенде, дерево рухнет, как только Нидхёгг уничтожит корень, и это ознаменует наступление Рагнарёка. Гибели богов и всего сущего, то есть, говоря простым языком, конца света. Зачем это Нидхёггу? По одной из версий, он, как воплощение зла, ждет наступления всеобщего хаоса. По другой, корни Игдрасиля оплетают его тело, удерживая в плену. И змей таким образом просто-напросто хочет освободиться. Согласно пророчеству, когда наступит Рагнарёк, Нидхёк поведет великанов на битву с богами. При этом великий змей станет одним из немногих живых существ, которым посчастливится выжить в надвигающемся апокалипсисе. В мифах Нидхёк предстает не только как змей поистине колоссальных размеров, но и как очень умное, хитрое, коварное и злобное существо. На злость, присущую этому созданию, указывает и его имя. Оно переводится как «злобный нападающий» или «наносящий удар со злостью». А еще он очень могущественный и обладает невероятной физической силой. Справиться с Нидхёгом дано не каждому. Помимо корней Игдрасиля, Нидхёг питается и людьми. Он пожирает клятвы преступников, прелюбодеев, убийц. Интересно, что Нидхёг по-своему творит добро, ведь змей, по сути, очищает землю от скверны. Получается, он творит благое дело? Не такой уж он и злодей? Миф оставляет много вопросов. Итак, Нидхёг обитает в корнях Игдрасиля, а на самой верхушке мирового древа живет орел Хрёсвельг. По другой версии, это великан или йотун в образе орла, олицетворяющий мудрость и добродетель. Он ненавидит змеи дракона, и это взаимно. Они находятся в вечной вражде, но поскольку ни тот, ни другой не покидают свое обиталище, функции посредника между ними выполняет белка Рататоск, чье имя можно перевести как «грызозуб». И за дня в день белка без устали снует туда-сюда по стволу огромного ясеня, передавая слова орла Нидхёгу, а слова Нидхёга — орлу. Поэтому их перебранка никогда не заканчивается и, судя по всему, будет продолжаться вечно вплоть до самого Рагнарёка. Правда, есть один нюанс, который в корне меняет дело. Масло в огонь подливает сама белка Рататоск. Хитрое создание, она ловко манипулирует обоими наивными животными, выдумывая всяческие небылицы, которые якобы один сказал про второго, а орел и змей ей верят. Как повествует один из мифов, однажды Рататоск выдумала такое сильное оскорбление, будто бы сказанное орлом в адрес змея, которое настолько сильно обидело Нидхёга, что он, поклявшись убить своего врага, в ярости так тряхнул основание Игдрасиля, что содрогнулись все миры, которых в скандинавской мифологии 9. Удерживающие змея, путы ослабли, и он смог освободиться. О том, что медведь в славянской мифологии имел сакральное, священное значение, мы уже говорили. Однако его не только почитали как защитника или боялись как оборотня. В представлениях славян медведь был еще и связан с потусторонним миром. Считалось, что войти туда можно было через его берлогу, и медведь сторожил вход в подземный мир, выполняя функции охранника. На хтоническую природу медведя указывают многие признаки. Он лохмат, косолап, слеп. Здесь имеется в виду мотив игры в жмурки с медведем, присутствующий в разных сказках. Известный филолог Владимир Яковлевич Проб указывает, что медведь в русских сказках выполняет точно такие же функции, что и леший или баба-яга. Медведь связан с загробным миром и в мифологии Коми. На местном языке его зовут Ош, и он является сверхъестественным разумным существом. Он охраняет вход в мир мертвых, а по отдельным легендам еще и сам переносит туда души умерших на своей спине. Упоминание Оша является обязательным в поминальных песнях народов Коми. В тексте должны прозвучать слова о шкуре Оша и о нем самом, сидящем в углу комнаты. В русской мифологии есть еще одно хтоническое существо — Индрик или Индрик-зверь. У него рыбье тело, а голова и хвост — коня. При этом голову венчают два больших рога, которыми он копает землю. Ученые предполагают, что в образе Индрика отразились представления русских о мамонте, который в сибирских легендах является представителем загробного мира. Дело в том, что русские и эстонские крестьяне верили, что мамонты живут под землей. Вот и Индрик в их легендах тоже является жителем загробного мира. Любители собак наверняка знают породу «мексиканская голая собака». По-научному она называется Ксала Итс Куинтли, или, сокращенно, Ксола. Это очень древняя порода, ее знали еще ацтеки. Они же придумали и название по имени бога загробного мира и грозы Ксалотля, он же Шалотль, чье имя переводится как «гонец», «паяц» или «чудовище». Это еще один бог Кинокефал. Обычно он изображался как человек с собачьей головой, однако иногда встречается изображение в виде скелета. Помимо того, что он был богом загробного мира, он также считался повелителем Венеры и вечерней звезды и покровительствовал близнецам и игре в мяч. Одна из основных функций Ксалотля — провожать души умерших в загробный мир, а также сопровождать солнце во время его пути на небосвод по утрам. Майя считали, что Ксалотля, поскольку он был богом грозы, породили молнии. Они верили, что он приносит сплошь беды и несчастья. Этого бога боялись, считая, что он является страшным чудовищем. Шалотль является братом-близнецом Кетцалькоатля, его темной стороной. Но вернемся к собакам, названным в честь Ксалотля. Их приносили в жертву богам, а когда умирал воин, было принято умерщвлять и его собаку. Считалось, что она станет проводником души усопшего на пути в загробный мир. Мектлан. А еще считалось, что мясо ксола способно наделить человека даром предвидения и исцелять недуги. Последнее, вероятно, было связано с тем, что у собак ксола была очень высокая температура тела, и при прикосновении к ним боль у человека ослабевала. Позже ксола оказались на грани вымирания, однако в 19 столетии популярность этих собак снова выросла. Мифология адыгейцев рассказывает о Емыжене, хтоническом чудовище, у которого тело дракона и голова великана. Емыжень очень силен и все время хочет есть, а его главная мечта — проглотить солнце. Похожее чудовище есть в мифологиях чеченцев, ингушей, грузин и некоторых других народов, только называется оно там Ешап. А в древнеегипетской мифологии помимо Анубиса есть Амат — чудовище, обитающее в местном загробном мире, Дуатия. Монстр с телом гиппопотама, лапами и гривой льва и пастью крокодила. Амат присутствует на том самом суде, где Анубис выступает в качестве стража весов и пожирает душу умершего, если она перевешивает перо истины и ей выносит обвинительный приговор. У отдельных народов стражи загробного мира были еще более экзотическими. Так, у североамериканских племен эту роль играла птица, своим криком пугающая души мертвых, переходящие по мосту. Дойти до цели удавалось не всем, а те, кто, испугавшись, терял равновесие, падали с моста в пропасть. Птица и собака охраняли врата в мир мертвых в мифологии Бангладеш и Бирмы. На индонезийском Ниасе эту функцию выполнял кот, который бросал души грешников в адские воды. А в Океании стражами загробного мира были гигантская свинья и такого же размера краб. Оба они карали грешников. Свинья съедала тех, кто при жизни не посадил дерево панданус. Краб расправлялся с теми, кто пошел в мир мертвых, не имея с собой свиньи, которую по местной традиции необходимо принести в жертву при погребении.